Лия. После разговора мне стало легче. Чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы я смогла заснуть. Бедняга Рафинат, почувствовав мое настроение, терся о мои ноги, утешал. И я была благодарна ему за утешение. Когда рядом кто-то живой, не так страшно. А Локи пообещал, что он приедет. Прямо завтра возьмет и приедет. Хотя, какая разница? Его приезд ничего не изменит. Маша не вернется, а я не забуду, как стояла там, на крыше, и пыталась уговорить девочку-птицу остаться на земле.